Ощущение его твердой плоти с медлительной неохотой, покидающей мое лоно, вынудили прикусить губу, сдерживая протестующий стон. «Мне это только на пользу, ведь ты обещал мне дочь!» В пылу страсти, движением бедер, встречая новый рывок мужчины, простонала я, уже теряя собственную мысль в бессвязных эмоциях восторга. Повисла невольная пауза, но она совсем не была тихой. Спальню несколько долгих минут наполняли только наши тяжелые вздохи, шелест стонов и ритмичный скрип огромной кровати. И чем яростнее она скрипела, тем громче мы стонали. «Не сомневайся, я справлюсь!» В момент наивысшего удовлетворения выдохнул он. «Если ты будешь такой сладкой, то я могу даже перевыполнить план». Кажется, я за этой ошеломительной скачкой разучилась говорить. Так хорошо мне было рядом с этим мужчиной. Он точно идеальный кандидат для отцовства. Если у пары очень бурная и насыщенная страсть, то часто появляется несколько котят. Шепнул он мне на ушко, прежде чем с довольной улыбкой откатиться в сторону. «Котят?» Я мысленно поморщилась. Тряхнув головой, отогнала беспокойную мысль. «Все это их звериные замашки, но ко мне это отношение не имеет. Я не оборотница, а ведьма. Значит, у меня родится дочь». Толком обдумать эту мысль Рум мне не дал. Отдохнув немного, стянул болтающиеся в ногах брюки и принялся избавлять меня от порядком и скрученной одежды. Если слух меня не подвел, во время наших безумств что-то трещало по шву. И тут же нахальный кошак принялся оглаживать мое, представшее во всей красе тело, своими большими и загребущими ладонями. Томно потянувшись, закинула руки за голову, решив в этот раз просто отдаться намерениям мужчины. Ведь они оказались так созвучны моим. Уже под утро проснулась от прикосновения его рук. Казалось, я минуту назад сомкнула веки. Ладонь оборотня скользила вдоль моего позвоночника, каждый раз недвусмысленно похлопывая меня по мягкому основанию спины. Осознав, что сплю, развалившись на животе прямо поверх покрывала хозяйской кровати, решила, что все же утомилась в пути. Но навалившийся сверху вес мужского тела заставил позабыть про собственное удивление. Рум определенно не желал упускать ни мгновения из этой ночи. Обхватив меня, потянул вверх, вынуждая подогнуть ноги и опереться на руки. «Тебе это нравится? Доминировать?» Грудным сосноголосом подразнила я его, восторженно замирая от эротичного движения, когда его плоть потерлась о мои ягодицы, готовя к вторжению. Лично мне в моем таком неожиданном любовнике нравилось все. И даже эта возмутительная мужская самонадеянность. Казалось, он и мысли не допускал, что я могу остаться недовольна. Конечно, долго бы я такое не стерпела, но пока... Барс безумно заводил меня каждым своим прикосновением. И совсем скоро я уже не думала ни о чем, комкая в ладонях сбитое покрывало, вскрикивая от страсти и жажды удовлетворения. Руки в одном ритме с его движениями шарили по кровати, спина призывно прогибалась под весом любовника, а пульсирующая лона алчно сжималась вокруг мужской плоти, стремясь удержать в себе. Удивительно, как мои крики и стоны не разбудили ползамка. Впрочем, беспокойный сон домочадцев меня мало волновал. Я была озабочена собственными, куда менее возвышенными желаниями. Ведь каждый рывок мужских чресел, каждый умопомрачительный толчок приближал меня к заветной цели. В жизни моей не было задачи, исполнению которой я предавалась бы с таким рвением и желанием. В следующий раз я с трудом открыла глаза, когда сквозь витражи на окне просочились первые солнечные лучи, развеивая тесные сумерки спальни. «Ария!» — призывно шептали мужские губы мне на ушко. «Я безумно голоден и не способен уйти от тебя вот так!» Прежде чем сонный разум подсказал мне ответ, Рум притянул мою руку к своим бедрам, позволяя мне с трудом обхватить до предела твердый ствол его мужественности. «Уйти?» — немного растерялась я, пытаясь сообразить, радует меня это или огорчает. По всему выходило, что первое. Признаться, сейчас сильнее всего во мне было желание спать. Мое мягкое сосно-тело было податливым и теплым, ноги послушно раздвинулись, позволяя мужчине устроиться сверху. «Я не слишком утомил тебя, ведьмочка?» Голос Барса звучал глухо, ведь в этот самый момент он зарылся лицом в ложбинку на моей груди. Силясь вспомнить, почему нельзя с этим соглашаться, я только отрицательно мотнула головой. «Вот и отлично!» — довольно прорычал Рум, выглядевший бодрым, словно проспал всю ночь сладким сном, а не с краткими перерывами на отдых, снова и снова ублажал мою страстную ведьминскую натуру. «Я не люблю быть должником». «Ах, да, долг!» Я с облегчением расслабилась, позволяя вожделению и страсти снова завладеть телом. Ноги взметнулись вверх, обвивая талию Рума. Он отметил это движение довольным урчанием, еще и подхватив меня под бедра руками, чтобы тут же со стервенелым желанием начать в меня толкаться. Тело выгнулось от удовольствия. Я требовательно закричала, а разум заволокло туманом восторга. «Ох, как же это было волшебно!» Ощущать тугое и такое напористое скольжение его твердой плоти во мне. Он покорял и тут же отступал, чтобы через миг с новыми силами вернуться ко мне, вызывая своими интимными прикосновениями волну сокрушительного удовольствия. Когда Рум, истерзав мое тело страстью и перевернув душу эмоциями, расслабленно обмяк на меня, вновь наполняя своим семенем, я уже пребывала в истоме полнейшей расслабленности. Это было нечто среднее между чудесным сном и волшебной реальностью. Так хорошо мне еще никогда не было. Тут моего рта, увлажняя пересохшие губы, коснулся нежный плод. Я мгновенно узнала клубнику. «Какая она тут ранняя!» Послушно приоткрыв рот, впилась в сочный плод зубами. «Я хочу, чтобы ты поела!» Совсем тихо в предрассветной туманной мгле шептал рядом оборотень, вынуждая меня откусывать и проглатывать все новые кусочки пищи. Под конец, приподняв мою голову, поднес к губам кубок с вином. Мгновенно осознав собственную жажду, я с восторгом отхлебнула терпкого, слегка пряного напитка. «А теперь поспи». Уже в дреме услышала я его голос. «Мне надо отлучиться. Но вряд ли я смогу расстаться с тобой надолго, Арея». В его голосе мне почудилась шутливая грусть. Или она мне приснилась? Тело и разум, единые в своем устремлении, воспользовались наступившим затишьем и провалились в сон.